Попасть в Клобуковское жилище было чертовски непросто. Зато, оказавшись наверху, Мира прямо ахнула. Комната была, хоть и со скошенными стенами, с невысоким потолком, но зато огромная. Даже не комната, а целая квартира, потому что к печной трубе, находившейся ровно посередине, были пристроены две перегородки с дверями. Свет проникал через окошки, прорезанные в крыше. «Из-за трубы здесь зимой всегда тепло», — гордо стал объяснять Клобуков, довольный эффектом. «Тут у меня большая комната, кабинет, он же столовая, он же гостиная. Хоть гостей никогда еще не было, ты первая». «Ага», — внутренне усмехнулась Мира, глядя на уютный кожаный диван под книжными полками. «Все-таки мужики, даже самые умные, считают женщин полными идиотками. Можно подумать, есть какая-то разница. Сколько баб он раньше заманивал в свою холостяцкую гарсоньерку. Было до революции такое смешное слово. Интересно, чем? Не операцией же по ринопластике. Вон там, — Антон показал на левую дверь, — я сплю. Ничего особенного, кровать и тумбочка с лампой. А за правой дверью что? — спросила Мира. Думаю, что здесь, конечно, шикарно и красиво, но каждый раз, когда приспичит изволь слезать по перекладинам, потом топая вниз по лестнице, потом по морозу до загаженного сортира. Нет, в общаге все равно лучше. Санитарный узел. Поскольку ты медичка и ко всему естественному относишься нормально, хочу продемонстрировать тебе самое масштабное свое изобретение. За дверцей был рукомойник, самый обычный. Это-то ладно. Еще был душ с насосом. Наверху резервуар. Внизу цинковый поддон, из которого в стену выходила труба. Ого! Антон торжественно остановился над аккуратным коробом, стоявшим чуть в сторонке. Открыл крышку. Пудр-клозет. Загляни, не бойся. Внутри химический растворитель, устраняющий ненужные в жилом помещении запахи. Мира с интересом заглянула. Лиловая жижа. Пахнет лавандой. «Здорово! Когда наполняется, выносишь?» «В том-то и дело, что нет», — просиял Клобуков. «Пудр-клозет я просто купил, это не штука. Главное изобретение. Вот оно, гляди. Когда емкость наполняется, зацепляю тросиком вот за этот крюк, кручу вот этот рычаг, поднимаю». Тонкий проволочный канат тянулся к окну. Антон открыл раму. Показал прикрепленное к скату крыши шкивное устройство. Здесь траектория меняется на наклонную. Конечная станция — выгребная яма. Поворотом рычага я переворачиваю емкость и возвращаю ее на место. Такую операцию достаточно производить раз в неделю. — Ты тут действительно как в крепости. Мира посмотрела на чудного ассистента, будто впервые разглядела его по-настоящему. — Он только кажется. Нескладным и нелепым. На самом деле он волшебник, который делает все, к чему прикасается, разумным и удобным. Живет в этом своем толково обустроенном мире, и никто ему не нужен. И на внешность очень даже ничего, если присмотреться. Очки, конечно, портят, но с щетиной лицо, пожалуй, даже мужественное. «Тебе с бородой и усами лучше», — сказала она. Помнишь, тогда в фотолаборатории я сказал, что сам себе сделаю новогодний подарок? Вот и сделал. Решил, что отпущу бороду. В награду, если 10 операций подряд, ни разу не подойду к операционному столу. Это для анестезиста как высший квалификационный разряд. Значит, план анестезии разработан идеально, и экстренное вмешательство не потребовалось. С бородой наклоняться над открытым разрезом опасно, может незаметно выпасть волосок. Поэтому, как ты знаешь, хирурги или бритые, или, как Логинов, надевают двойную марлевую повязку. Я их ненавижу, дышать трудно. Борода для нашего брата — роскошь. Что, за 10 операций ни разу не пришлось подбавить наркоза? — поразилась Мира. Теперь уже за 22, — скромно заметил Клобуков. Ни разу, потому что у меня метод. Ну, то есть изобрел его не я, а швейцарский профессор Шницлер. Но я много своего прибавил. Если коротко, суть в том, чтобы предварительно изучить не только физиологические, но и психоличностные параметры пациента. Кто-то нервный или мнительный, кто-то легко возбудимый, кто-то, наоборот, заторможенный. У всех свои индивидуальные страхи, свои сильные и слабые стороны, да мало ли. Человеческая психика — материя сложная и комплексная. Поэтому всякий раз нужно выбирать индивидуальную анестезионную стратегию. Для этого перед операцией я много общаюсь с больным. Не все быстро раскрываются. — А есть такие, кто вообще не раскрывается? — заинтересованно спросила Мира. Теперь она поняла, почему хирурги рвут анестезиста Колобукова на части. 22 операции у него уже с начала года. Не встречал таких. Во-первых, даже самые смелые боятся. Во-вторых, человек знает, скоро ты и так увидишь, что у него внутри. И это каким-то образом психологически стимулирует откровенность. Особенно перед опасной операцией, которая неизвестно, чем закончится. Пожалуй, самым трудным с точки зрения установления контакта был сегодняшний случай. Именно анестезические, а не хирургические. Рассказать? Конечно. Но в клинику поступила женщина, японка. Тяжелое огнестрельное ранение грудной клетки, область сердца, задет перикард. Стрелял муж, тоже японец. Его арестовали. Больная в сознании, но молчит. Клавдия Петрович осмотрел ее и говорит мне. Спейнихил эст, коллега. Никакой надежды. Он любит латинские выражения вставлять. Во времена его студенчества это было модно. Я, говорит, это безразличное ко всему состояние, отлично знаю, не хочет жить, а значит, не очнется после наркоза, умрет на столе. Надо бы ее на стол прямо сейчас, но... Фестина ленте. Поспешай, не торопясь. Отложу операцию на сутки. Она ваша. Сделайте так, чтобы захотела жить. Тут преступление страсти. А для меня это все равно, что... Микропедиатрия. Ничего в этих материях не смыслю. Я, конечно, перепугался. Как это? Вернуть волю к жизни женщине, которую хотел убить собственный муж. Да еще, прости господи, японку. И, главное, времени в обрез. Антон поежился, вспоминая. И как же? — поторопила его Мира. С ней ведь, наверное, даже не поговоришь? Нет, проблема была не в этом. Она, Фурукава ее фамилия, хорошо знает русский. И говорила охотно. Правда, пришлось дать легкий раствор бета-скополамина, чтобы развязать язык. Зато уж начала не остановишь. Видимо, у нее давно, может, вообще никогда не было возможности выговориться. Она употребила интересное выражение. Последний разговор. И еще последняя искренность. У нас, говорит, в Японии перед смертью иногда пишут короткое стихотворение, в котором пытаются выразить суть всей своей жизни, последний взгляд на нее. Но, говорит, я не умею писать стихи. Я всегда была неуклюжей в словах. Очень мне это настроение не понравилось. Особенно слово «была». По-русски Фурукава говорит чисто и свободно почти, как мы с тобой, только «л» произносит как «р». Оказалось, что она наполовину русская по отцу. Дочь моряка и туземные конкубины. Раньше так было заведено. Иностранец, обычно моряк, вступал с японкой во временный брак. Помнишь оперу «Мадам Баттерфляй»? Нет, терпеть не могу оперы. Мира была недовольна, что он отвлекается от интересного. Даже революционные? Клобуков улыбнулся. Наш коллега-эпидемиолог Триодин сочинил оперу «Степан Разин». В Большом театре идет. В газетах пишут: музыка дрянь, зато содержание идеологически правильное, советское. Ты рассказывай про пациентку, не отвлекайся. Своего отца не помнит. По окончании контракта он выплатил матери установленное вознаграждение, и все. Мать работала и, кажется, до сих пор работает учительницей в кружке русского языка, который в Японии очень популярен, особенно среди левых. Будущий муж Фурукавы тоже учился в этом кружке. Он то ли коммунист, то ли анархист. Пациентка плохо разбирается в политике. После великого землетрясения 23-го года в Японии начались беспорядки. Потом репрессии, и супруги эмигрировали в СССР. Возвращаться в Японию им нельзя. Муж работает в коммунистическом университете трудящихся Востока. Все это она мне рассказывала подробно, с удовольствием. Но я был вынужден перейти к главной теме. Боялся, что действие скополамина закончится, и она уснет. Спрашиваю, почему муж в вас стрелял? Ревность очень любит? Нет, отвечает, совсем не любит. У нас муж и жена редко любят друг друга. Наш брак по сговору, как это принято в Японии. Мужу пора было жениться. Он любил Россию, с почтением относился к моей матери, вот и попросил моей руки. Я слушаю, пытаюсь понять. Значит, вы его очень любите? Замучили ревностью? Нет, она его тоже не любит. А проявлять ревность у них считается неприличным. Произошло же, по ее словам, вот что. Мой муж, спокойно рассказывает, полюбил другую женщину. Она лучше меня, красивее, умнее. Поскольку он человек честный, искренний, сам мне во всем признался. В нем совсем нет лжи. Она произнесла «ржи». Я не сразу понял. Муж спросил, как ему быть. Бросить меня он не может, потому что сам сюда привез. Жить со мной тоже больше не может, ему тяжело на меня смотреть. Я сказала, что у меня кроме него ничего и никого нет. Что я покончила бы с собой, но не хватает смелости. Поэтому пусть он, как человек ответственный, лишит меня жизни и потом живет, как хочет. Это будет лучше, чем выкинуть меня, как шкурку от мандарина. Он заплакал и сказал, ты права, ты не можешь жить здесь одна и не можешь вернуться домой. Я выполню твое желание. Достал пистолет и выстрелил. Но у него дрожала рука, поэтому я еще жива. Ничего, так даже лучше. Я все равно умру, но благодаря вам, сенсей, у меня состоялся последний разговор. Спасибо вам за это. «Кто это, сенсей?» — напряженно спросила Мира. «Она все время меня так называла. Это значит доктор. Я, конечно, был совершенно потрясен рассказом. Говорю, его же в тюрьму посадят. Знаю, но у вас в России, я читала, за преступление страсти дают не больше 5 лет. Это немного для сильной любви. А мой муж и эта русская женщина очень любят друг друга. У нас с ним такой любви не было, только уважение. Пусть же он заплатит за свое трудное счастье и потом насладится им». Сказала она это и замолчала. Глаза закрыла, вид довольный, уже одной ногой на том свете. 100% умрет на столе. Антон покачал головой. Я тоже молчу. Думаю. Пытаюсь сообразить, как до нее достучаться. Ведь все другое. Механизм душевных движений какой-то принципиально иной. И что ж ты сделал? Он усмехнулся. Вообразил себя японцем. Сдвинул брови, говорю сурово. Вы поступили малодушно, некрасиво. Говорите, что желаете мужу счастья, а на самом деле вам хочется его наказать, чтобы он сначала помучился в тюрьме, а потом остаток жизни терзался своей виной перед вами. А, смотрю, открыл глаза, и в них беспокойство. Неправда, я не хочу, чтобы он мучился, просто я слабая. А коли не хотите его мучить, то придется вам стать сильной. Вот если бы вы его отпустили и начали новую жизнь, это было бы и сильно, и благородно. Вы же просто хотите ему отомстить. — А она что? — подалась вперед Мира. Расплакалась. Раньше ни слезинки не пролила, а тут прям ручьем. Ваша правда, сенсей, теперь я понимаю, что я хотела сделать ему так же больно, как было больно мне. Что я натворила? Ах, какой плохой последний разговор. Ну, думаю, дело идет на лад. Еще не поздно, говорю, все исправить. Но как? Он преступник, он арестован. А вот как. Во-первых, вы должны выдержать операцию, чтобы потом вызвать следователя и сделать признание, заявить, что это вы сами в себя стреляли. Мужа оговорили из ревности, а он не стал опровергать ваши слова из-за чувства вины перед вами. Психологически это вполне правдоподобно. Пусть он останется на свободе. И вы тоже от него освободитесь. А если у вас достанет сил на такой поступок, то значит сил хватит и на то, чтобы начать новую жизнь. Ведь вы молоды. Я еще много всякого в том же роде говорил. Она много плакала. Но это были слезы не слабости, а, знаешь, как будто в марте пригрело солнце и начали таять сосульки. Что-то такое. Извини за лирику. Клобуков сконфуженно улыбнулся. Но у Миры и самой глаза были на мокром месте. В общем, пациентка горячо попросила меня сделать все, чтобы операция прошла успешно. Я смог доложить Клавдию Петровичу, пациентка готова. Сердце под наркозом работало как часы. Давление тоже держалось. Я же сказал, прелесть, а не операция. Когда же Фурукава пришла в себя, она попросила меня принять в знак благодарности самое дорогое, что у нее было. «Ты взял!» — с осуждением воскликнула Мира. И тут же с любопытством. «И что это было?» «Подарок, прям скажем, странный. Но отказаться было неловко. И потом я подумал, что ей лучше от этого предмета избавиться». Он полез во внутренний карман. Фотография ее неверного мужа. С карточки смотрел японец в кимоно. Не красавец и вообще ничего особенного. «Вот я и думаю», — задумчиво произнес Антон, тоже глядя на снимок, «любит она своего мужа или нет?» «Конечно, любит, хоть он и сволочь». Мне тоже так кажется, что любит. И что сволочь. Вздохнул. По моим наблюдениям, мужчины вообще мельче и слабее женщин в области человеческих отношений. Наука, общественная деятельность, иное дело. Ничего. Мира вернула фотографию. Мы и в больших делах скоро вам нос утрем. Кстати, о носе. Где брошюра-то?